Глава 44. На следующий день, чуть позже половины третьего, Ева проехала через шлагбаум и спустилась с холма через лес к маленькой пристани на реке Больё. Она несколько раз звонила Гевину, но попадала на автоответчик. Смогла ли Мелисса связаться с мужем и рассказать, что произошло ночью? Слова Мелиссы отрывками крутились у нее в голове. «Я не могу дозвониться до Гевина. Он на своей дурацкой яхте. Вы думаете, он вернется, чтобы побыть со мной? Да ему все равно. Ему нет дела ни до кого из нас. Это ваша вина. И в Гарри стреляли тоже из-за вас. Зачем вы сюда явились и всех будоражите, во все влезаете? Не будь вас, ничего бы не случилось». Ночью ее допрашивали в маленьком полицейском участке в Марлборо, после чего кто-то из бригады Фагана отвез ее в Лондон, и с утра ее снова допрашивали. Она узнала, что Купер отвез Хасана к Фагану, и парень дал показания по поводу того, что видел в квартире Микки. В Гарри стреляли дважды, он был тяжело ранен. Скорая помощь забрала его в больницу в Суиндоне. Сопровождала Гарри Салли Майклс. Одна из пуль проникла в легкое, и Гарри был срочно прооперирован, но уже пришел в сознание, и ожидалось, что он выкарабкается. Стюарта и Дэймона Уэйда поймали при попытке к бегству. Их арестовали и предъявили целый ряд обвинений, как и двоим их сообщникам. Была надежда, что Хасан сможет опознать кого-то из них, а экспертиза докажет присутствие на месте убийства Микки. Третий сумел сбежать, но позже его все-таки поймали, когда он пытался поймать попутку на дороге в Суиндон. Вскоре деревья уступили место широкому открытому участку бурого солоноватого болота. Ева припарковала машину рядом с домиком яхтенного брокера и по настилу прошла дальше. Здесь было около 50 лодок самых разных форм и размеров, до весны поставленных на прочные деревянные подпорки. Из одной доносились звуки радио, сопровождаемые ударами молотка и жужжанием сверла, и больше никаких признаков жизни. Ева дошла до будки сторожа, откуда открывался вид на реку, остановилась и спросила дорогу. Сидящий за столом человек указал ей через окно, куда идти. В воздухе сильно пахло тиной. Зимняя река выглядела неприветливо. Но место мало чем отличалось от той картинки, которая запечатлелась в ее памяти. Разве что тогда светило солнце, воздух был горячим и сухим, а все вокруг ярким и красочным. Она спустилась по узким сходням на главный понтон. Стая чаек кормилась на илистом берегу, обнажившемся после отлива, их пронзительные крики прерывали тишину. От понтона под прямым углом отходило, как ветви дерева, 5 узких мостков, ведущих к причалам. У каждого стояли запертые белые яхты, впавшие в зимнюю спячку. Даже без указаний сторожа Ева не прошла бы мимо яхты Гевина. В голове у нее снова зазвучал полный горечи голос Мелиссы. «Вы же знаете, как она называется, правда?» «Ева, вот как!» Мне следовало бы догадаться сразу, как только я в первый раз увидела вас. Вы разбили нашу жизнь. Яхта с низкой посадкой сверкала белизной, борта были отделаны темно-синим кантом. Длина около 30 футов. Ее имя было написано крупными черными буквами. Наверняка оно кололо Мелиссе глаза каждый раз, когда она его видела. Неудивительно, что пребывание на яхте не доставляло ей удовольствия. Изнутри доносилась музыка. Моцарт. В окне каюты Ева увидела Гевина. Облокотившись на кучу подушек, он читал какой-то документ. Видимо, услышав шаги, он поднял голову и вышел на палубу. «Ева!» — воскликнул он, помогая ей подняться на борт. «Я не ждал тебя. Ты в порядке?» Она кивнула. Гевин с тревогой изучал ее лицо. «Мелисса звонила. Я хотел приехать, но она сказала, что ты вместе с полицейскими вернулась в Лондон. Как я понял, эти люди ранили тебя и Гарри, да?» «Гарри, да. А со мной ничего страшного, просто синяки, вот и все». Под порывом ветра ей на глаза упала прядь. Гевин нежно отбросил волосы в сторону, не сводя с нее глаз. «Мне так жаль, что ты оказалась втянута во все это», — сказал он. Его слова прозвучали так, будто он считал, что во всем виноват и он, и семья Майклсов. Ева последовала за ним и осторожно спустилась по лестнице в тепло небольшой каюты, отделанной деревом вишневого цвета и обитой кремовой кожей. Гэвин взял ее пальто и повесил в небольшой шкаф в глубине. «Я и не надеялся, что ты приедешь», — сказал он, выключая музыку и поспешно убирая остатки еды. «Хочешь чая, кофе или чего-нибудь еще?» — продолжал он, быстро споласкивая посуду в раковине. «Правда, боюсь, ничего больше нет, кроме вина. Как я сказал, не ждал, что ты приедешь». «Ничего не нужно. За последние 12 часов я поглотила столько кофеина, что мне хватит на неделю. Как твоя мать?» «К счастью, отделалась синяками». Ева опустилась на длинную скамью кремового цвета, и он, поставив посуду в мойку, присоединился к ней. «Расскажи, что произошло. Я бы хотел услышать обо всем от тебя». Ева вдруг почувствовала себя неловко и отвернулась к окну, в котором виделся лес. Она все рассказала Энди Фагану. Почему ей так трудно разговаривать с Гэвином? «Послушай, если тебе не хочется, окей, ничего страшного». «Нет, я хочу». Глубоко вздохнув, она начала с того, что произошло на улице возле ее квартиры, затем на ипподроме Уэстерби, рассказала о Гарри, выстрелах, о Мелиссе. Ей самой рассказ показался страшно запутанным, неясным, лишенным четкости. Она не понимала, есть ли какой-то смысл в ее словах. Но до нее вдруг дошло, что она, по сути, снова оказалась на волосок от смерти. Когда она закончила, наступило молчание, потом Гэвин обнял ее и притянул к себе. И неожиданно на глазах у нее выступили слезы. «Извини», — проговорила она, отстраняясь и поспешно вытирая лицо рукой. «Мне не нужно было приезжать. Я очень устала, и я не в лучшем состоянии». «Ева, это же я. Неважно, в каком ты состоянии, я так рад, что ты здесь. Можешь отдохнуть, я позабочусь о тебе». Она покачала головой. Груз его эмоций и ожиданий был слишком тяжел для нее. И внезапно из глубин в ней поднялась знакомая боязнь замкнутого пространства. Она снова встала. «Извини, я должна ехать». «Но ты только что приехала. В чем дело? Тебе нехорошо? Я могу вызвать врача». «Нет, я просто не могу остаться». «Ева, пожалуйста, присядь на минутку и расскажи, что не так». Она снова посмотрела в окно, пытаясь разобраться в своих чувствах, а затем повернулась к нему. «Что сказать? С чего начать? Все равно ничего не изменится. Он не станет счастлив». «Ева, прошу тебя. Я сделаю все, что в моих силах. Все для тебя». Он смотрел на нее, как будто не знал, что делать, потом потянул ее за руку и снова усадил на скамью. «Ты не понимаешь? Правда?» Продолжал он, стараясь поймать ее взгляд. «И я чувствую, что ты не хочешь этого слышать, но я должен сказать. Я люблю тебя. Всегда любил. Никогда не переставал любить, даже на крошечное мгновение. И так было всегда, с того раза, когда я впервые встретил тебя». Он несколько раз вздохнул. «Знаешь, я часто выходил в сад под предлогом, что хочу покурить. Хотя на самом деле я не курил. Стоял, глядя на твое окно, мечтая увидеть тебя. Или чтобы ты отдернула занавески и посмотрела на меня. Я просто хотел видеть тебя, чувствовать тебя рядом, быть с тобой. Я и теперь чувствую то же самое». В его глазах она увидела печаль и прижала пальцы к его губам. Ей было нечего сказать, чтобы что-то стало лучше. Он снова взял ее за руку и крепко сжал. «Ты не понимаешь, как ты действуешь на людей. На меня я имею в виду». «Пожалуйста, не говори больше ничего». «Я должен. Ты знаешь, я всегда верил в себя, с самого детства. Я всегда ставил перед собой цели. Я знал, что если я твердо решу и буду невероятно много работать, я буду отлично учиться в школе, поступлю в хороший университет, потом в коллегию адвокатов и дальше получу место в парламенте. Я никогда не чувствовал себя хуже других и всегда думал, что если я очень захочу, то всего добьюсь. Я никогда ни в чем не сомневался до тех пор, пока в моей жизни не появилась ты. Я имею в виду, как 20 лет назад, так и теперь. Я вдруг почувствовал, что снова заблудился. «Почему ты приехала сегодня?» Она отстранилась и вздохнула. «Потому что я должна тебе кое-что объяснить». «Ты имеешь в виду, почему ты тогда убежала и бросила меня?» «Это не имеет значения. Ты здесь, и это единственное, что важно». Она покачала головой. «Ничего не изменилось. Я не могла выйти за тебя замуж, когда ты меня просил. И я не могу быть с тобой теперь». «Не понимаю. И, честно говоря, никогда не понимал». Ева не отводила взгляд, стараясь подобрать слова. Она никогда раньше не произносила их и внезапно испугалась. Как только слова будут сказаны, назад их уже не вернешь. Она встала и отошла к окну, посмотрела на воду. Ей нужно было установить между ними какую-то дистанцию. «Ева, что с тобой?» Она обернулась и посмотрела на него. «Мое имя не Ева». «О чем ты говоришь?» «Мое настоящее имя — Пэган». «Пэган?» «Так звали какого-то героя дурацкого бестселлера, который читала моя мать, когда была беременна. Она по большей части жила в мире фантазий. Это был один из способов, с помощью которых она пыталась спрятаться от жизни». «Ты никогда не рассказывала о своей матери?» «Она умерла. Я уже 20 лет как Ева. Пэган — это совсем другая личность». «Тебе не нравилось твое имя?» «Не в этом дело. Хотя я ненавидела его. В школе меня всегда дразнили». Она глубоко вздохнула. Сама необходимость говорить причиняла боль. «Мне было 12 лет. Со мной случилось нечто. Меня включили в программу защиты свидетелей и дали мне новую личность, новую жизнь. Я никогда никому не рассказывала об этом». «Господи, что же случилось?» Она закусила губу. Так не хотелось говорить об этом, но она должна продолжать. «Я жила с матерью и двумя маленькими братьями. Наполовину братьями. Там были два человека, они часто приходили к нам домой, чтобы встретиться с приятелем моей матери, Дазом, каждый раз, когда он был на месте. Как я потом узнала, он был замешан во множестве ужасных вещей. В ту ночь, когда все произошло, они привели с собой третьего, Рэя Маккалина. Это был настоящий мерзавец. Позднее я узнала, что он был их боссом». «А где был твой отец?» «Понятия не имею. Он исчез задолго до моего рождения. Мать никогда не говорила о нем, так что я не знаю, кто он. Пока я росла, она постоянно находила себе каких-то безнадежных приятелей, так что я думаю, это был очередной неудачник. Мы много переезжали, и я фактически нигде не чувствовала себя дома». «Расскажи мне об этих мужчинах». «Один был педофил. Я не знаю, как его звали. Остальные называли его Док. У него на руке был вытатуирован скелет. Я называла его Доктор Смерть. Другого звали Клайв Рипли. Даза убил Маккалин. Я видела, как это произошло. Потом они убили мать и братьев. Когда я убегала, в меня стреляли. Вот откуда у меня эти шрамы. Когда они сделали свое дело, они подожгли дом. Все было уничтожено. Все». Из ниоткуда вдруг послышались крики, выстрелы, затем взрыв и сразу же рев пламени. Запах дыма распространялся повсюду. Она плотно зажала уши руками, но голоса все равно доносились до ее слуха. Ева вздрогнула и энергично потрясла головой, пытаясь избавиться от этих образов. Потом перевела взгляд на Гэвина. Он должен понять. Я была единственным свидетелем. Меня отвезли в безопасное место до окончания судебных разбирательств. Маккаллен был крайне опасен. Он входил в хорошо известный криминальный клан. Я уверена, что он сделал абсолютно все, чтобы найти меня, и без сомнения убил бы меня. Но ему это не удалось. После того, как суд состоялся, я сразу же уехала и начала новую жизнь с Робином и Клэм. Но даже если все было закончено и забыто с точки зрения полиции и обвинения, для меня все по-прежнему живо. Так будет всегда. Вот почему со мной случился нервный срыв, когда ты попросил меня выйти за тебя замуж. Поэтому я и ушла. Для меня это было слишком. Я не могла вынести такую тяжесть. Я поняла тогда, что мы жили двойной жизнью. Гэвин с шумом выдохнул и какое-то время смотрел вниз, потом поднял на нее глаза. Лицо его покраснело, в глазах стояли слезы. Что было с теми людьми, которые убили твою семью? Обоих, и Рипли, и Маккаллена, поймали и посадили в тюрьму. Я опознала их, и мои показания помогли отправить их за решетку. Маккаллен несколько лет назад умер от сердечного приступа, но Рипли по-прежнему в тюрьме, у него пожизненный срок, хотя он по-прежнему заявляет, что его там не было и что он невиновен. А тот другой доктор сбежал. Он немец. Я позже выяснила, что он был доктор философии, а не врач. Я раньше думала, что он найдет меня, захочет довести дело до конца. Он давно где-то в других местах, если не умер. Я все твержу себе, что нет никаких логических оснований для того, чтобы он стал искать меня, ведь столько времени прошло. И потом, как он может установить связь между той девочкой и новой личностью, которой я теперь являюсь? Но кошмары не прекращаются. То, что произошло тогда, по-прежнему преследует меня. Когда я закрываю глаза, я вижу, слышу. Я по-прежнему чувствую страх. Со мной ты в безопасности. Ева покачала головой. Этот страх, он пронизывает меня до мозга костей. Он в каждом ударе сердца. Мне не будет покоя, пока я не узнаю, что этот доктор мертв. У тебя нет никаких мыслей насчет того, что с ним могло произойти? Нет. Все эти годы я искала его, но мои усилия ни к чему не привели. Но если он еще жив, я найду его, где бы он ни был. И тогда я убью его. Гэвин вздохнул. Ты говоришь серьезно, да? Она кивнула. Наступившую тишину нарушил звонок ее телефона. Вытащив аппарат из кармана, на экране она увидела имя Купера и ответила. «Да». «Я выяснил, как полиция опознала тело женщины в лесу», — сказал журналист. В тишине каюты его голос звучал очень громко. «Они использовали отпечатки пальцев и ДНК, взятые с личных вещей, принадлежавших Джейн. Адвокат дал мне список вещей, которые они тогда пропустили через экспертизу. Но если Джейн не умерла, как такое возможно?»